Но так ли все происходило на самом деле? Как сказала Линдси Фолкнер? Так глупо. Ничего такого не было. Но Донни считал иначе. Он слышал то, что хотел услышать. Интерпретировал ситуации так, как ему было удобно. Или Бишон дал волю своему темпераменту? Анни сотни раз видела, когда мужья избивали жен. Предлогом служили выдуманные грехи, воображаемые любовники, все, что давало возможность выпустить пар. Никто никогда не обвинял Донни в том, что он плохо обращался с женой. Но это вовсе не означает, что его мозг работает иначе. Памела выкинула его из дома, подала на развод, пыталась разделить их компании. И воображаемая связь взбунтовавшейся жены со Стоуксом могла подтолкнуть Донни к опасной черте. От всех этих размышлений у Анни безбожно разболелась голова. Вероятно, Ник был прав. Если ей не удастся держать все концы отдельно, то нити спутаются в клубок и затянутся вокруг ее собственной шеи. Ренар оказался у нее на крючке, как и предсказывал Фуркейт. Анни решила, что съездит в больницу еще раз и проверит, узнает ли Линдси шарф, подаренный Маркусом Памеле. «Помощник шерифа Бруссар, у нас нет времени бездельничать!» — прикрикнул на нее Майрон и прошагал к своему столу походкой дворцовой стражи. «У нас много работы. Детективу Стоуксу требуются сведения обо всех мужчинах, обвиненных в жестоких сексуальных преступлениях в этом округе за последние 10 лет. Я возьму список из компьютера, а вы отберете дела. Я зарегистрирую их выемку, а вы отнесете документы в особую группу в то здание, где сидят детективы». «Слушаюсь, сэр», — с кукольной улыбкой ответствовала Анни, пряча нужный ей факс под книгу регистрации. Они работали быстро, но повседневные обязанности заставляли их часто прерываться. То звонили из суда, то из страховых компаний, то необходимо было завести формуляр на только что арестованного грабителя, подобрать улики для суда над торговцем наркотиками. Вся эта суета оказалась утомительно скучной, и Анне это раздражало. Ей хотелось быть среди тех, кто ищет и находит улики, пишет рапорты, а не копаться в старых документах. На линч ей отводилось всего 10 минут. Анни провела их с батончиком Сникерса в руке и с телефонной трубкой, прижатой к уху. Она обзвонила подряд все местные гаражи, проверяя, не ремонтирует ли кто машину типа седан с повреждением дверцы со стороны пассажира. И ничего не нашла. Ее противник либо спрятал машину, либо перегнал для ремонта в другой округ. Анни проверила список недавно угнанных автомобилей и не нашла ничего похожего на Кадиллак. Расширяя зону поиска, она принялась за гаражи в округе Сент-Мартин. «Эй, Бруссар!» — раздался грубый окрик Малина. Помощник шерифа перегнулся через барьер. — Прекращай свою трескотню и принимайся за работу! Анни ответила ему свирепым взглядом, благодаря очередного механика за то, что ей ничем не смог помочь, и повесила трубку. — Особая группа сейчас важнее всего! Малин даже раздулся от гордости. — Неужели? А ты-то как туда попал? У тебя оказались под рукой фотографии шерифа в голом виде, оседлавшего козу. Малин фыркнул. Он был слишком доволен собой. Я думаю, это все из-за моей работы над делом Нолан. Ты-то при чем? Вызов приняла я. Знаешь что, Малин? Сквозь зубы процедила Анни. Я бы предложила тебе наесться дерьма и сдохнуть. Но, судя по запаху у тебя изо рта, ты только им и питаешься. Она ожидала, что Малин заглотит наживку, и наброситься на нее. Но вместо этого он отодвинулся от нее подальше и спросил. «Послушай, я могу получить сейчас эти файлы? А что до нашей маленькой вражды, давай просто забудем. И без обид, ладно?» «Без обид?» — переспросила Аня. Она наклонилась к нему. Ее голос звучал приглушенно и напряженно. «Ты терроризируешь меня, угрожаешь мне. Из-за тебя мне пришлось потратить уйму денег, меня сняли с патрулирования. И вот теперь я тут перекладываю бумажки, в то время как ты работаешь над делом, которое должно было быть моим. И ты еще предлагаешь мне не обижаться? Да ты просто сукин сын! Именно обиду я сейчас и чувствую. И поверь мне, я обязательно докажу, что это ты был вчера вечером в том Кадиллаке и пытался меня убить».